Глава 4. Но в моих доисторических воспоминаниях есть одно затруднение. Я не имею точного представления о времени. Я не всегда знаю порядок, в каком снились мне те или другие сны, так же, как не могу я сказать, сколько времени прошло между тем или иным происшествием. Год, два, три. Я могу лишь судить о времени по перемене в наружности или занятиях окружающих. Точно так же я определяю последовательность происшествий. Например, вполне ясно, что вепри преследовали меня с матерью, и мы летели в пропасть до того времени, как я познакомился с Веслоухим, которого я смело могу назвать своим закадычным другом. И можно почти, наверное, сказать, что между этими двумя моментами я потерял свою мать. О своем отце я больше ничего не помню, кроме того, что я уже написал. В последующие годы он не появлялся ни разу. Если принять во внимание мое представление о времени, единственным возможным объяснением является его смерть вскоре после приключения с дикими кабанами. Без сомнения, это был преждевременный конец. Он был полон сил и энергии, и только неожиданная и трагическая смерть могла прервать его существование. Но я не знаю, как это случилось. Утонул ли он в реке, был ли проглочен змеей или попал в желудок старого острозубого, тигра, не знаю. Знаете, я помню лишь то, что видел сам, своими собственными глазами в те доисторические дни. Если и было известно моей матери о смерти отца, она никогда о ней не говорила. Я сомневаюсь, чтобы у нее был запас слов, достаточный для передачи этого события. Наше племя знало лишь 30-40 звуков. Я называю их звуками, а не словами, ибо эти звуки были весьма примитивны. Они отнюдь не выражали того или иного представления или понятия. Вместо того, чтобы определять существительные и уточнять глаголы прилагательными и наречиями, мы пользовались условными звуками, варьируя их высоту, длительность и интонацию. Примечание. Варьировать, разнообразить. Конец примечания. Мы не знали, что такое спряжение. Каждый судил о времени по смыслу. Мы говорили только о конкретных вещах, потому что мы думали лишь о конкретном. Кроме того, очень многое зависело от мимики. Самая простая, отвлеченная мысль была для нас совершенно непонятна, и когда случалось, что кому-либо из нас она приходила в голову, тот тотчас же старался передать ее остальным. Но для этого не хватало звуков, он был ограничен своим словарем. Если он и выдумывал какие-либо выражения, товарищи не понимали его. Тогда он обращался к пантомиме, выражая свою мысль жестами и мимикой, и в то же время повторяя новые слова. Примечание. Пантомима. Передача мысли и душевного настроения без слов. С помощью одних телодвижений, жестов и мимики. Мимика – движение мышц, преимущественно лицевых. Конец примечания. Таким-то образом складывался язык. Владея лишь несколькими звуками, мы могли думать об очень немногом. Тогда появлялась необходимость в новых звуках, выражавших новые мысли. Однако иногда наши мысли не умещались в знакомые нам звуки, ибо были отвлеченными. Я согласен. Весьма туманными, и мы совершенно не могли дать понять о них остальным. Да, в те времена язык обогащался медленно. О, верьте мне, мы были удивительно просты, но мы знали кое-что, чего не знают теперь. Мы могли настораживать уши, навострять их или опускать при желании. Могли без затруднения чесать себе между лопатками. Мы могли бросать камни ногами. Я часто этим занимался. Кроме того, я мог, стоя, не сгибая колен и нагнувшись вперед, коснуться земли не кончиками пальцев, а локтями. А что касается птичьих гнезд, очень бы мне хотелось, чтобы мальчуганы 20 века могли на нас посмотреть. Но мы не собирали коллекции яиц, мы ели их. Помню как-то, но я забежал вперед в своем рассказе. Прежде всего, разрешите мне рассказать вам о Веслоухом и нашей дружбе с ним. В раннем детстве я был разделен с моей матерью. Возможно, произошло это от того, что после смерти отца моего она нашла себе другого мужа. Я сохранил о нем несколько воспоминаний, и нельзя сказать, чтобы они были из приятных. Он был пустым малым. Был он очень болтлив. Его постоянная болтовня утомляет меня даже и теперь, когда я думаю о нем. Его ум был столь примитивен, что он ничего не мог предпринимать. Обезьяны в своих клетках всегда напоминают мне его. Он был подобен обезьяне. Это, пожалуй, точнее всего его определяет. Он с самого начала возненавидел меня. И я быстро научился бояться его злых глаз. Как только он появлялся, я подлезал к моей матери и тесно к ней прижимался. Но когда я подрос, мне пришлось, конечно, все дальше и дальше от нее отдаляться. А это благоприятствовало новым нападкам болтуна. Тут я должен оговориться, что в те времена у нас не было имен. Мы никого не звали по имени. Для удобства я сам дал различные имена. Наше племя было тесно связано. И болтун – наиболее подходящее название для моего достопочтенного отчима. Что касается меня, я назвал себя большезубом. Мои резцы были очень крупные. Но вернемся к болтуну. Он постоянно преследовал меня. Он всегда щипал и бил меня, а при случае и кусал. Часто вмешивалась моя мать. И приятно было смотреть, как щетинилась его шерсть. И начиналась великолепная, бесконечная семейная ссора, в которой я всегда был яблоком раздора. Нет, моя домашняя жизнь не была счастливой. Я сам улыбаюсь, написав эту фразу «домашняя жизнь», «дом». У меня не было дома, в современном смысле этого слова. Я жил под крылышком матери, а не в доме. А моя мать жила где попала, и как только наступала ночь, она проводила ее над землей. Моя мать придерживалась старины. Она не переставала цепляться за свои деревья. Действительно, наиболее развитые члены нашего племени жили в пещерах возле реки. Но моя мать была подозрительна, и новизна ее не прельщала. Деревья были достаточно хороши для нее. Конечно, у нас было одно определенное дерево, где мы обыкновенно ночевали. Но часто мы оставались и на других деревьях, если ночь нас настигала. Очень удобным было разветвление вроде площадки из ветвей, суков и ползучих растений. Больше всего оно напоминало птичье гнездо, хотя было сплетено в тысячу раз грубей. Но оно имело одно преимущество перед всеми виденными мною птичьими гнездами, а именно крышу. О, это не была крыша, какую строит современный человек. Дикарь, стоящий на самой низкой ступени развития, и тот делает крышу иначе. Она была бесконечно грубей, чем самая грубая работа человека, того человека, каким мы его знаем. Она была построена случайно, как попало. Над веткой, где мы обыкновенно отдыхали, громоздились сухие суки и ветви. 4 или 5 соседних ветвей образовали то, что я могу назвать сводами. Это были толстые палки, приблизительно около дюйма в диаметре. А на них лежали ветки и листья. Но это почти не достигало цели. Она не была похожа на соломенную. И я должен признаться, что крыша протекала при сильном дожде. Но вернемся снова к болтуну. Он сделал нам обоим, и матери, и мне, тягостной нашу домашнюю жизнь. Я подразумеваю домашнюю жизнь не на дереве в промокшем гнезде, а просто общую жизнь втроем. Он настойчиво преследовал меня. Это было единственное занятие, которое его увлекало дольше 5 минут. Прошло известное время, и мать стала менее ревностно меня охранять. Я думаю, беспрерывные ссоры с болтуном послужили причиной ее охлаждения ко мне. Короче говоря, положение так быстро изменялось от плохого к еще более худшему, что я должен был скоро, по своему собственному желанию, покинуть дом. Но, увы, проявив свою независимость, я удовлетворения не получил. Прежде чем я готов был уйти, меня выкинули в буквальном смысле этого слова. Однажды для болтуна нашелся благоприятный момент, когда я остался один в гнезде. Мать и болтун ушли вместе за черникой. Вероятно, у него уже был заранее составлен план, ибо я услышал, как он возвращается один через лес, рыча от возрастающего раздражения. Как и все самцы нашего племени, когда они были злы или старались себя разжечь, он останавливался время от времени и бил себя в грудь. Я понял безвыходность своего положения и, дрожа, притаился в гнезде. Болтун подошел к дереву, я помню, это был дуб, и стал лезть наверх. И в своей злобе он ни на секунду не останавливался. Как уже было сказано выше, наш язык был весьма ограничен, и болтун тратил много усилий на то, чтобы известить меня о своей безмерной ненависти и о своих замыслах, касающихся меня. Когда он подполз к ветке, я выпрыгнул на какой-то горизонтальный сук. Он полез за мной, но я бежал все дальше и дальше. Наконец, скрылся среди мелких веток и листьев. Болтун всегда был трусом. И осторожность в нем была сильнее гнева, как бы он его ни разжигал. Он боялся следовать за мной в листья и ветки. Из-за своей тяжести он свалился бы вниз, прежде чем меня достиг. Но ему вовсе не нужно было добраться до меня, и он очень хорошо это знал, негодяй. Злорадно блестя крохотными глазками, он принялся трясти дерево. Трясти. В то время, как я висел на самом конце сука, цепляясь за ветки, ломавшиеся под моей тяжестью. Земля была за 20 футов от меня. Все сильнее и сильнее он тряс, насмехаясь надо мной и с ненавистью тараща глаза. Затем пришел конец. Все 4 подпорки одновременно подломились, и я полетел вниз головой, смотря на него и все еще держась руками и ногами за сломавшийся сук. К счастью, подо мной не было диких кабанов, и я упал в гибкие упругие кусты. Обыкновенно такие падения прерывали мой сон. В один момент нервное потрясение оставляло позади 1000 веков и бросало меня в мою маленькую постельку, где я просыпался испуганный и дрожащий, и слушал, как в зале часы с кукушкой мерно отбивали время. Но этот сон об оставлении дома я видел много раз и никогда не просыпался от него. Всегда я летел, визжа вниз головой в кусты и ударялся о землю. Оцарапанный и разбитый, я лежал, хныкая, там, куда упал. Всматриваясь сквозь кусты, я мог видеть болтуна. Он сидел наверху, дьявольское олицетворение радости, и продолжал раскачивать ствол. Я моментально прекратил свое хныканье. Я уже больше не был под защитой дерева и опасался привлечь хищников громким выражением своего горя. Помнится, едва я перестал всхлипывать, как заинтересовался странным изменением света, открывая и закрывая свои наполненные слезами глаза. Потом я занялся исследованием и обнаружил, что не слишком сильно потерпел от своего крушения. Я ободрал кое-где волосы и кожу. Кусок острого, зазубренного, обломавшегося сука на целый дюйм вошел в мою руку, а правое бедро, пострадавшее от удара о землю, невыносимо болело. Но, в конце концов, это были неважные повреждения. Все кости были целы, а в те дни человеческое мясо заживало быстрее, чем теперь. Все же это было серьезное падение, так как целую неделю я должен был ползать из-за своего раненого бедра. А затем, когда я лежал вот так в кустах, меня обуяло отчаяние, сознание своей бездомности. Я старался никогда не возвращаться мыслью к матери и болтуну. Я ушел бы далеко в страшный лес и залез бы на какое-нибудь дерево, где бы я мог обосноваться. Что касается пищи, то я знал, где ее найти. По крайней мере, уже целый год я не находился на попечении матери. Ее забота обо мне ограничивалась тем, что она меня оберегала. Я осторожно выполз из кустов. Один раз я посмотрел назад и увидел болтуна, все еще торжествующим и трясущим. Это не было особенно приятное зрелище. Я великолепно знал, что нужно быть осторожным, и был весьма благоразумен в этот первый выход в свет. Я не знал определенно, куда я должен идти. У меня была лишь одна цель – уйти куда-нибудь подальше от болтуна. Я влез на деревья и блуждал по ним целые часы, перепрыгивая с дерева на дерево и ни разу не спускаясь на землю. Но я определенно не знал, куда я иду, и шел неуверенно. Нелогичность была вполне естественна во мне, так же, как и во всем моем племени. Кроме того, я был еще ребенком и часто останавливался по дороге, чтобы поиграть. События, следовавшие за оставлением дома, очень неясны в моих воспоминаниях. Их нет в моих снах. Мое другое «я» многое позабыло, и особенно об этом периоде. И также точно я не могу связать различные сны, чтобы заполнить пробел между пребыванием дома на дереве и моим приходом в пещеры. Помню, несколько раз я приходил к открытым полянам. Спустившись на землю, я перебегал их в страшном волнении, как можно скорее. Я помню, были дни дождливые и дни солнечные, и я должен был блуждать один, приноравливаясь ко времени. Особенно часто мне снилось про мои невзгоды во время дождя. Снились страдания от голода и как я утолял его. Сильное впечатление осталось о ловле маленьких ящериц среди камней на верхушке небольших холмов. Они скользили среди камней, и многие из них ускользали. Но иногда я бросался на камни и ловил их. Но от этих холмов меня отогнали змеи. Они не преследовали меня. Они лишь грелись на солнышке, вытянувшись на камнях, Но мой безотчетный страх перед ними был так силен, что я бежал от них, как будто они гнались за мной по пятам. Кроме того, я грыз кору на молодых деревьях. Я смутно помню, как я ел массу зеленых орехов с нежной кожицей и молочными ядрами. Но более ясно я помню страдания от желудочной боли. Возможно, это происходило от зеленых орехов, а, быть может, и от ящериц. Я знаю, что нередко желудочные колики вынуждали меня кататься по земле несколько часов подряд.